Глава четвертая. Репетиция. «Кто это в припрыжку идет по улице?» «В припрыжку? Где? А, вижу. Это леди, одетая для верховой езды. Она хромает, мистер Вилл. Она повредила ногу и не может как следует ступать на нее». «Как грациозно использует она собственную неуклюжесть, мистер Халл. На ее лице пятно и на груди». «Вороньи перья на долине снежной. Земля, грязь, одежда тоже запачкана. Она, наверное, упала. Могу поклясться, что не в первый раз. Она входит в ворота. Вилл, где же ты, Вилл?» «Стоп, стоп, стоп!» — вмешался Перегрин. «Герти! Чарльз, будьте добры, попросите ее подняться». Чарльз Рэндом открыл левую дверь. «Герти, дорогуша, поднимитесь!» Гертруда Брейс ворвалась на сцену, плотно сжав губы, с боевым огнем в глазах. Перегрин спустился по центральному проходу и облокотился на край оркестровой ямы. «Герти, милая, придется еще раз. Пока это все красиво, мило и абсолютно пресно. А Энн должна выделяться, греметь. Шекспир видит из окна это бледное темноволосое создание, которое, прихрамывая, врывается в его жизнь с роковой соблазнительностью. Он трепещет, очертя голову бросается в этот омут, который поглощает его целиком. И тут должен прогреметь твой голос, голос жены, раздраженный, требовательный, властный, чересчур громкий. Так надо, Герти, неужели непонятно? Ты должна ранить, должна вызывать на ссору». Перегрин помолчал. Герти не проронила ни звука. «Иначе никак нельзя», — устало сказал мистер Джей. Молчание. «Ладно, еще раз, пожалуйста. Марко, будьте добры с реплики, кто это? Выйдите, Герти». Она молча удалилась. Маркус Найт с циническим жестом покорности возвел глаза, воздел руки и бессильно уронил их. «Пусть будет так, дорогой мой. Столько раз, сколько вам угодно. Кое-кого слегка заездили, но это не имеет значения». «Заездили, пожалуй, ни одного Марка», — решил Перегрин. Герти могла привести в отчаяние любого режиссера, имеющего несчастье быть автором. После короткого турне по штатам она вернулась поклонницей метода, который основывался на бесконечных советах со всеми желающими ее выслушать и безжалостном копании в своих прошлых эмоциях, дабы приискать подходящий материал для очередной роли. «Все это ужасно похоже на уцененные товары», — заметил Перегрину Гарри Граф. «То, что Герти выкапывает и примеряет, чересчур отдает рококо. Зато каждый день нас будет ждать очередная новинка». Он оказался прав. Гертруда пыхтела, добиваясь так называемой правды, а общая ткань пьесы разрушалась. «Если так будет продолжаться», — мрачно думал Перегрин, «она буквально разорвет себя на клочки, сообщив зрителям единственную эмоцию. Лучше бы эта актриса вовсе не показывалась на сцене». Что касается Маркуса Найта, то Перегрин уже чувствовал первые ракочущие толчки, говорящие о приближении взрыва великого темперамента, однако счел за лучшее не обращать на них внимания. В принципе, от Марка он ждал гораздо худшего, так что пока актер вел себя просто великолепно. «Кто это?» И снова репетиция застряла на реплике Герти. Она донеслась из-за кулис без всякого значения и смысла. «О, Господи!» — взревел Марко. «Сколько это может продолжаться? Мне-то что делать? Ответьте во имя всех живых и мертвых. Интересно, на ком я женат? На старой корге или невинной голубке? Мой автор, мой режиссер, мое искусство, наконец, говорят о необычайной важности этого момента. Мне нужна пища, пища. Меня необходимо завести, я должен иметь основания показать, кто я. Я должен быть поражен в самое сердце. И чем же, Господи, чем?» Он решительно двинулся к двери и пинком распахнул ее. В проеме стала видна Герти Брейс, испуганная, но решительная. «Писком слюнявой фазанихи», — прорычал Найт прямо ей в лицо. «Вы не актриса, моя милая. Вы даже и не женщина. Неужели вас никто не обманывал, не презирал, не бросал, в конце концов? Неужели вы не имеете ни малейшего понятия о той змее, что гложет униженную женщину?» Из глубины зрительного зала донесся смех Гарри Грава. Это был именно смех, веселый, легкий, необыкновенно заразительный для тех, кто не являлся его причиной. К несчастью, и Найт, и Гертруда Брейс восприняли этот смех как личное оскорбление, правда, по совершенно разным причинам. Найт круто развернулся, ринулся к краю сцены и проревел в темноту. «Кто это? Кто? Я требую ответа!» Хохот стал еще заразительнее, а затем откуда-то из тени раздалось восторженное. «Ой, не могу, но и потеха! Король дельфина гневается!» «Гарри», — укоризненно произнес Перегрин, поворачиваясь спиной к сцене и тщетно пытаясь разглядеть нарушителя порядка. «А вы же профессиональный актер и отлично понимаете, что ведете себя просто непростительно. Вы должны извиниться перед вашими товарищами». «Как, Перри, перед всеми или только перед Герти за то, что не признал в ней униженную женщину?» Прежде чем Перегрин успел ответить, Гертруда вихрем ворвалась на сцену, бешено шаря глазами по зрительному залу, обнаружила Грава в одной из дальних лож и завопила именно с той интонацией, которой от нее так долго добивались. «Он нарочно!» И разразилась потоками слез. Далее произошло именно то, что бывает только в театре. Найт и мисс Брейс немедленно объединились, забыв про взаимные обиды, и превосходно разыграли эпизод. Гертруда страдала, Маркус исполнял роль античного хора. Вся мизансцена выглядела безупречно. Бесстыжий граф весело спустился по центральному проходу. «Прошу прощения, Маркус и Герти. Я действительно прошу прощения. Я готов принять 17 поз, выражающих отчаяние, и дать сожрать себя у задней кулисы червю раскаяния. Я не могу лишь одного — признать, что смеялся без всякой причины. Требуйте чего угодно, только не этого, только не этого». «Тихо», — приказал Перегрин, как мог, более властно. «Вы, Гарри, обязательно отправитесь к задней кулисе, поскольку должны выходить именно оттуда. После окончания репетиции извольте зайти ко мне. А пока я не желаю ни видеть, ни слышать вас вплоть до момента вашей первой реплики. Понятно?» «Понятно, извините», — ответил граф и поднялся на сцену через ту самую дверь, которой воспользовался мистер Кондукис, когда вытаскивал Перегрина из люка. «Марко, Герти», — позвал Перегрин. Они мрачно воззрились на него. «Я рассчитываю на ваше великодушие и надеюсь, хотя не имею права просить вас об этом, что вы забудете о данном прискорбном случае, словно его и не было». «Нет, мой дорогой, или он, или я, никогда еще мне...» Найт дал полную волю своему темпераменту. Гертруда слушала с угрюмым одобрением и приводила себя в порядок. Остальные держались тише воды, ниже травы. Перегрину, в конце концов, удалось восстановить мир, и репетиция продолжилась с реплики. «Кто это в припрыжку идет по улице?» Скандал имел неожиданные, но очень приятные последствия. В Гертруде произошел эмоциональный перелом, и она вела свою роль со всем ядом обиженной жены. «Но, дорогой Перри», — протянула несколько минут спустя Дестини Мейт, пожирая его своими огромными черными очами. «В припрыжку? Я? При своем первом появлении? Мне что же, действительно надо прыгать? И это выход? В припрыжку?» «Обязательно, Дестини. У него это есть». «У кого?» «У Шекспира, дорогая. Он писал о запыхавшейся, задыхающейся, пританцовывающей женщине с бледным лицом, черными как уголь глазами и голубыми венами, которые двигались в припрыжку. Какой странный вкус!» «Дело в том, что для него хромота стала выражением сексуальной привлекательности. Не знаю, о какой привлекательности может идти речь, если я появлюсь, прыгая на одной ножке, задыхаясь и пыхтя, как кит. Дестини, ты только послушай, что он написал. Послушай. И Перегрин с выражением прочитал строки о хромой красавице. Именно поэтому я и заставил ее упасть с лошади и в припрыжку пройтись по улице. Он, наверное, был со странностями. «Конечно, нет», — возмущенно вмешался Маркус. «Я только спросила, из-за перчаток и всего такого». «Послушайте, дорогая, нужно вот что, с улыбкой, запыхавшись, и хромая, ужас». «Да-да», — сказал Маркус, — «мы вас прекрасно понимаем, но послушайте, вы очаровательны, вы краснеете и бледнеете, а ваша грудь вздымается, милая Дестини». У Шекспира была совершенно нормальная реакция. «Вы поразили его, понимаете? Вы поразили меня. Хромотой?» «Да», — раздраженно подтвердил Маркус. «И хромотой, и всем прочим. Давайте, дорогая, выходите ко мне». «Да-да, Дестини», — подхватил Перегрин. «Послушайте, моя дорогая, вы в вельветовом костюме с большим вырезом на груди». «На голове у вас шляпка сливового цвета, на ногах мягкие изящные туфельки, и вы очаровательны, просто очаровательны. К вам выбегает молодой доктор Халл, чтобы поддержать вас. Чарльз, где ты? Давай, поддерживай. Вот-вот, именно так. Веди ее как можно легче. Так теперь дверь открывается, и вы предстаете перед нами. Просто сказочно. Вы как солнечный луч. И вас видит он, Шекспир». И вы произносите «Ну, ну же, Дестини, давайте!» «О, мистер Шекспир, я ворвалась в ваше уединение, как скворец, перепрыгивающий через порог!» «Вот-вот, и с этого самого момента вы понимаете, что он ваш, мой!» «Вы покорили его, вы довольны, вы знаете о его славе, вы хотите с его помощью пустить пыль в глаза В.Х.» «Вы, Марко, словно по принуждению, выходите вперед и предлагаете свою помощь. Вы не сводите с нее глаз, а вы, Дестини, приближаетесь, пошатываясь, и с улыбкой приникаете к нему, ища поддержки. Он жутко неподвижен. О да, Марко, да, именно так. Абсолютно прям и неподвижен. Чудесно. Вот теперь, Дестини, все верно, вы поняли. Все именно так, как надо». «Просто прекрасно!» «Я могу сесть или мне нужно тут же уходить со сцены, пыхтя ему в грудь?» «Посмотри на него, положись на него целиком, пусть он ведет тебя, смейся!» «Нет, хохотать не нужно, просто горловой смешок!» «Посексуальнее!» «Да-да!» Перегрин взлохматил обеими руками свои кудри. «Больше секса!» «И я сажусь?» «Да, с его помощью, в центр!» Халл выдвигает стул. «Чарльз!» «Быть может, чуть влево от центра», — вмешался Марко. «По-моему, Десси так удобнее, а мизансцена получается более завершенной. Смотри, вот я ее сажаю». Найт проделал это с филигранной тонкостью, заняв центр сцены собственной особой. «Я предпочла бы иное решение, дорогой Марко. Вы не возражаете, Перри, если мы попробуем сделать по-другому?» «Мне кажется, сцена получается чуть-чуть фальшивой». Завязалась борьба за выигрышную позицию. Перегрин решил дело в пользу Найта. Так действительно получалось лучше. Затем вступили Гертруда, Эмилия, которая была очень мила в роли Джан Харт, и, наконец, Гарри Граф, давший блистательный набросок характера мистера В.Х. Перегрину даже стало казаться, что он написал не такую уж плохую пьесу, и если чуть-чуть повезет, ему удастся, пожалуй, создать актерский ансамбль. Где-то в середине репетиции мистер Джей засек в зрительном зале некоего человека. Все актеры были на сцене, логично предположить, что любопытство проявил либо Уинтер Моррис, либо Джереми, который частенько заглядывал сюда. Особенно если со сцены доносился голос Дестини. Весь эпизод прогнали без сучка, без задоринки и перешли к более раннему, к Когда мальчик Гамнет получает на свой 11-й день рождения перчатки, сделанные дедом, и надевает их. В нем участвовали только Эмилия, Маркус и невозможный Тревор. Впрочем, Перегрину при активной помощи Маркуса удалось приглушить резкие всплески откровенного самолюбования юного гения. Так что сцена в целом прошла неплохо. Воодушевившись успехом, они сделали перерыв на ленч. Перегрин отвел Гарри Грава в сторонку и устроил ему выволочку, правда, не слишком суровую. Грав покорно все выслушал и удалился. Перегрин отметил, что Дестини его ждала. Любопытно, куда в таком случае девался Маркус Найт со своим правом собственности на ведущую актрису. Загадка объяснилась, когда до мистера Джея донеслась фраза Дестини. «Дорогой мой, король дельфина пирует с кем-то у Гарика. Куда мы пойдем?» Новый занавес приспустили, огни рампы выключили. Осветитель и рабочие ушли. Где-то хлопнула служебная дверь. Перегрин повернулся, чтобы выйти через главный вход, и очутился лицом к лицу с мистером Кандукисом.